propíší, dveř skrípu či zaskrípí. Deň i noč molotkom stučít grabovšík. Дзинь-дзинь-дзинь, телефон поет, кап-кап-кап, кто-то слезы льет. Помолчи, и размер возьмет гробовщик. Мерседес в кювет, бах-бах-бах, олигарха нет. Точит лобзики под багет гробовщик. Топ-топ-топ провожают гроб, чмок-чмок-чмок, поцелуй в лоб. За покойничка рюмку хлоп, гробовщик. Гробы бывают разные, широкие и узкие, кордонные, фанерные, дубовые, манерные. Ангел в небе крылом махнет, черт в аду бородой трясет, от солба рукавом утрет гробовщик. Пройдет и в земле сырой обретет гробовщик покой, но на смену придет другой гробовщик. Гробы бывают разные, широкие и